Ты разделяешь общие заблуждения, а я нет. Я не оскорбляю Марко. Я воздаю ему должное. Говоря о нем, относясь к нему так же, как при жизни, было бы оскорблением, если бы я от страха мазал его елеем. Он не понимал, какими силами собирался управлять на большом расстоянии. Не мог их контролировать, проверить их честность и преданность делу. Все, что он знал, это то, что некоторые из них могли быть агентами Тито или даже Москвы. Это неправда. Он все о них знал, по крайней мере, об их руководителях. Он не был дураком, и я тоже не круглая идиотка. Мы постоянно их контролировали. И я... Куда вы? Вулф отодвинул стул и встал. «Может, ты не идиотка», — сказал он, — «но тогда идиот я. Я позволил нашему разговору превратиться в бессмысленный спор, хотя вполне мог бы это предвидеть. Я хочу есть. Я как раз ужинал, когда пришло известие о смерти Марко. У меня пропал аппетит. Я старался закончить ужин, но не мог проглотить ни кусочка. Я плохо соображаю на пустой желудок, поэтому собираюсь пойти на кухню и что-нибудь съесть». Он взглянул на стенные часы. «Пойдешь со мной?» Она покачала головой. «Я ужинала и не могу есть. А ты, Арчи?» «Я сказал, что не отказался бы от стакана молока и вышел за ним». Фриц, отложив при нашем появлении журнал, глубокомысленно изрек. «Голодающий мертвецу не помощник». И открыл дверцу холодильника. «Индейку, сыр и ананас», — заказал Вулф. «Я прежде не слышал это изречение». «Монтень?» «Нет, сэр». Фриц поставил индейку на стол, снял крышку, выбрал кусочек поаппетитнее и протянул его Вулфу. «Это моя собственная мысль. Я знал, что вы пришлете за мной или пожалуете сами, и мне хотелось приготовить для вас соответствующее изречение». «Поздравляю». Говоря, Вулф ловко управлялся с ножом. «Быть принятым за Монтень — это вершина, доступная очень немногим. Я собирался только выпить молока». Но созданное Фрицем творение из деревенского сыра и свежего ананаса, вымоченного в белом вине, являло собой нечто такое, перед чем не устоял бы даже Вышинский. К тому же Вулф предложил мне крылышко и ножку, поэтому отказываться, сами понимаете, было неудобно. Фриц положил на тарелку всякой вкуснятины и отнес ее Карли. Но когда минут 20 спустя мы вернулись в кабинет, еда стояла нетронутая. Возможно, Карла была слишком расстроена, чтобы есть, но я ей не поверил. Она просто отлично знала, как раздражается Вулф, когда пропадает хорошая еда. Вулф сел за стол и хмуро воззрился на нее. «Посмотрим, сможем ли обойтись без ссоры. По твоим словам, ты предполагала, что я буду удивлен, тогда к тебя смерть Марка не удивила. Что ты имела в виду? Чем, по-твоему, я был бы удивлен?» Карла ответила, тоже нахмурившись. «Я не... Да, конечно. Удивлены, что Марку убили. А ты не удивилась?» «Нет». «Почему?» «Потому что была в курсе его дел. А вы о них знали?» «Подробно нет. Расскажи мне». За последние 3 года он вложил в борьбу за свободу Югославии около 60 тысяч долларов своих собственных денег и еще собрал более 500 000. Он ездил 7 раз в Италию и совещался там с руководителями освободительного движения, которые пересекали Адриатическое море специально для того, чтобы встретиться с ним. Он отправил отсюда 12 мужчин и 2 женщин, 3 черногорцев, 3 словенцев, 2 хорватов и 6 сербов. Он печатал листовки и обеспечивал их распространение среди крестьян. Он отправил 10 тонн продовольствия и других вещей. Оружие, винтовки, она задумалась, не знаю. Ведь это было бы нарушением американского законодательства, а Марко чтил американские законы. Вулф кивнул. И заслуженно. Я не знал, что он был так поглощен этими делами. Значит, ты утверждаешь, что его убили именно из-за них? Что он представлял угрозу для Белграда или Москвы? По крайней мере, постоянно раздражал их, и его решили убрать. Так что ли? Да. Белград или Москва? Карла подумала. Не знаю. Конечно, есть люди, которые тайно сотрудничают с русскими, работая по всей Югославии, но в Черногории их больше, потому что она граничит с Албанией, а Албанией управляют русские марионетки. Так же, как и Венгрией, Румынией, Болгарией. Да, но ведь вы знаете, что представляет собой граница между Черногорией и Албанией. Вы знаете эти горы? Знаю. Перезнал. На лице Вулфа отразились чувства, вызванные воспоминаниями.